Во всем чистом. Гарнист! Есть гарнист! Играть сигнал, корабль к походу и бою изготовить. Есть играть! Матрос закинул лицо к небу, вдохновенно закрыл глаза и, раздувая щеки, забегал пальцами по холодным клапанам горна. Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг. Долг, долг, долг. И матросы, вспомнив старую традицию русских моряков, скидывали с плеч пропотелые засолившиеся голландки, надевали обмундирование первого срока, отчего как-то сразу становились красивее и моложе. Веселый, почти праздничный гомон стоял в кубриках корабля. «Наконец-то», — говорили матросы, — «наконец-то дождались». Перед съемкой с якоря на борт летучего прибыл контр-адмирал Сайманов. Поднявшись по трапу на палубу, он выслушал рапорт командира корабля, спросил. «Герокомпас установился в истинном меридиане?» «Так точно. Боезапас. Принят полный комплект». «Добро», — сказал Сайманов, и, приветствуемый матросами, которые бросали работу и поворачивались лицом внутрь корабля, он прошел под полубак. Настил палубы слегка вибрировал от работы машин, из вентиляторов котельных отсеков могуче дышало жаром. У двери в коридор кают-компании контр-адмирал сказал: «Рассыльный, вызвать в салон артиллериста корабля». «Есть», — ответил матрос, и, кошкой выгнув тело, нырнул в узкую горловину люка. Раздвинув малиновые бархатные шторы, контр-адмирал прошел в салон, сел за мраморный столик, расстегнул тесный воротник кителя. «Вот что, Бекетов», — сказал он, — «сейчас снимаемся всем дивизионом. Наши 2 часа тому назад ударили по егерям от озера Чапор, форсировали западную Лицу в ее среднем течении». «Дождались, командир, а?» — весело взглянул он на капитана 3-го ранга. «Ну так вот и мы снимаемся. Противник откатывается к Титовке, наши миноносцы должны...» В дверь постучали. «Дру, дру, дру», — звенел под костяшками пальцев тонкий алюминий. «Ладно, об этом потом», — сказал контр-адмирал и поднялся при появлении Пеклеванова. «Здравствуйте, товарищ лейтенант, садитесь. Чем занимались?» «Проверял работу элеваторов в подаче боезапаса к орудиям. Влажность воздуха в арт-погребах нормальная». «А клапаны затопления погребов на случай пожара проверили?» — спросил Бекетов. «Так точно». Контр-адмирал поймал рукою подвешенную к абажуру грушу электрического звонка, нажал кнопку. Мгновенно в дверях вырос весь в белом вестовой матрос. «Слушаю, товарищ контр-адмирал!» «Чаю. С лимоном. Быстро». «Есть!» Помешивая серебряной ложечкой крепкий чай, контр-адмирал не спеша говорил. «Управлять огнем корабельных орудий будет флагманский артиллерист, а вы, лейтенант Пеклеванный, пойдете на вражеский берег со стороны Мотовского залива в качестве корректировщика. Вам доверяется управление стрельбой всего дивизиона эскадренных миноносцев. Вы понимаете, как это ответственно?» «Понимаю, товарищ контр-адмирал». «Это не в меньшей мере и рискованно», — добавил Сайманов. «Однако, мне думается, вы человек осторожный. Слушайте меня внимательно». Далее пришел Флагард. Вместе они обсуждали подробности предстоящего дела, и Пеклеванный, скромно участвуя в разговоре, постепенно начинал чувствовать себя именинником. Лейтенант был отчасти честолюбив, хотя и не желал признаваться себе в этом, и любое проявление доверия со стороны командования всегда льстило ему. Скоро на всех эскадренных миноносцах дивизиона, еще с вечера выведенных на рейд, раздались команды: «Пошел шпиль!» Загрохотали цепи. Боцманы с бронспойтами в руках засуетились на полубаках, тугими струями воды смывая налипший на цепи ил, и массивные каракатицы якорей еще не успели убраться в клюзы, как эсминцы уже тронулись на выход в открытое море. Узок Кольский залив, негде разгуляться шторму. Но неистовое бешенство ветров вздыбило водную поверхность, подняла пляшущую толчью волн, и корабли, переваливаясь с борта на борт, зарывались отточенными форштевнями в воду. Расписанные причудливым камуфляжем в виде снежных скал и башен, они матово поблескивали своими бортами при свете полярного сияния и были похожи на скользких пронырливых рыб, всплывших наверх подышать свежим воздухом. А во внутренних отсеках ни одной раскрытой двери, ни одного иллюминатора, и в сырых придонных помещениях все горловины задраены наглухо. Эсминцы сильными рывками вспарывали океанскую волну, с ровным гулом бегущую им навстречу. С каждой мили замирали вдали встревоженные крики чаек, и с каждой мили все громче и громче нарастали под кожухами машин гудящие обороты турбинных валов. Палубы миноносцев мерно вздымались на гребнях водяных насыпей, и стояли на этих палубах люди, одетые во все чистое, люди, идущие в сражение. Дивизион вошел в Мотовский залив, освещенный с немецкого берега ракетами. Летучий замедлил ход, и на его борту забегали матросы боцманской команды, спускавшие на воду легкий алюминиевый тузик. Лейтенант Пеклеванный, одетый в непромокаемый плащ и высокие резиновые сапоги, перетянутые у паха бечевками, выслушивал последние указания флагарта, нетерпеливо поправляя автомат, висевший на груди. «Есть», — ответил он, прикладывая руку к виску, и почувствовал концами пальцев, как на виске нервно пульсирует кровь. «А все-таки волнуюсь», — отметил он про себя. И еще раз повторил, стараясь вложить в это слово всю твердость своего духа. «Есть!» «Можете спускаться в шлюпку», — разрешил флагард, пожимая на прощание руку Артема. Лейтенант прикинул на глаз расстояние до воды и решительно прыгнул в тузик. «Отдай конец!» — раздалась команда с мостика. Сигнальщик Лемехов отвязал трос, соединявший шлюпку с эсминцем. Корабль, до этого тянувший тузик за собой, плавно проскользнул мимо низкой черной тенью и скоро растаял во мгле, уходя в сторону губы Эйна. «Ну, пошли», — сказал Пеклеванный, сразу почуявший какое-то тоскливое одиночество, и почему-то вспомнил Вареньку. «Где-то она сейчас. Вот бы посмотрела». Не снимая со спины походной рации, радист Игнатьев греб в сторону берега размашисто и сильно. Пристроившись у его ног, сидел за рулем сигнальщик Лемехов, взятый в операцию как человек необыкновенной силы, удивительной выдержки и обладающий феноменальным зрением. Это он сумел тогда разглядеть сквозь свистопляску шторма, как смыло с палубы Жуковского Сергея Рябинина. Сильное течение относило верткий тузик на выход из залива. Приходилось грести по очереди, влагая в каждый грибок всю энергию своих мышц. Уже почти у самого берега сели на каменистую мель. Пеклеванный спрыгнул в воду, сталкивая шлюпку с камней, и в этот же момент с берега их окликнули по-немецки. «Патруль», — быстро определил Лемехов, устанавливая ручной пулемет. Но патрулю, видимо, было не до этого. Егеря дали для очистки совести очередь из автомата, и стало слышно, как их подкованные железом сапоги протопали дальше. «Кажется, неглубоко», — сказал Артем, и все трое, неся рацию и оружие, побрели по колено в воде к берегу. Но едва выбрались на берег, как сразу же напоролись в темноте на какой-то шнур. «Это был не патруль, а связисты», — догадался Игнатьев. «У них, наверное, связь с титовкой нарушена, так вот они новую тянут». И ножом матрос перерезал шнур в нескольких местах. «Черт с ними», — сказал он. «Раньше, чем через час, все равно не вернутся». В задачу корректировщика входило выбраться к немецкой батарее, которая держала под огнем Мотовский залив, и связаться с кораблями. Это была их первая задача, и через минуту они бежали вдоль берега, досадуя на то, что отлив помешал высадиться ближе к батарее. Предательские расщелины в камнях были запорошены снегом, бежать приходилось с постоянным риском сломать или вывихнуть ногу. Темнота ночи, временами проясняемая вспышками ракет и сполохами, не давала видеть окружающее, и часто корректировщики узнавали об обрывах, только упав с них. Пеклеванный торопил: «Скорее, скорее, ребята, нас ждут!» Корректировщики вышли к батарее, когда та уже вела огонь. В темном разрезе глубокого каньона двигались фигуры врагов, вспышки редких залпов освещали лафеты горных орудий. Немецкие артиллеристы работали не торопясь, методично, как заведенные. Выбрав для наблюдения вершину невысокой сопки, заросшей кустами ольшаника, Пеклеванный распорядился: «Готовить рацию! А ты, Лемехов, смотри вокруг, чтоб какой егерь не заскочил к нам ненароком!» Кажущееся одиночество пропало сразу, как только раздался в наушниках знакомый писк морзянки. С летучего, на котором держал свой флаг контр-адмирал Сайманов, передавали, что сейчас будет открыт огонь. Не прошло и минуты, как воздух разрезал сверлящий шорох первых снарядов, которые упали на склоне каньона. «Недолет», — сказал Артем. «Передать на флагман. Левее 0.30, больше 8». Другой залп с миноносца прошелся за батареей, но еще не накрыл ее. «Ладно», — успокоил лейтенант матроса, — «все правильно. Правее 0.06, менее 4». Игнатьев передал поправку на корабли, и когда в небе послышался все возрастающий гул снарядов, Пиклеванный заранее решил: «Этот, кажется, точно». По освещенному взрывами каньону прокатилось гулкое эхо. Егеря закричали, донесся чей-то стон, гитлеровские орудия на время прекратили стрельбу. «Так, так, хорошо», — вслух радовался Пиклеванный. «Товарищ лейтенант», — спросил его подошедший Лемехов, — «а не будут ли они менять позицию? Я спустился вниз, так видел, немцы лошадей из конюшни выводят». «Может, и будут. Только...» В воздухе снова пропели снаряды с миноносцев. «Только...» — повторил Артем, когда затих грохот. «Мы как сели на них, так и не слезем». Под откосом замелькали светляки карманных фонарей. Раздались сухие, как пощелкивание бича, команды офицеров. Скрип пушечных осей, доносившихся из каньона, подтвердил предположение Лемехова. Немцы действительно меняли позицию батареи. «Передать на флагман», — приказал Артем. «Огонь временно прекратить. Элеваторы на стоп, от орудий не отха...» Лейтенант поймал себя на слове, рассмеялся в рукав. Сидя на этой скалистой вершине, он продолжал жить, как на корабельной палубе. И сейчас, по старой привычке, отдав приказание, отдавать которое не входило в его обязанности, он мысленно перенесся к орудийным площадкам эсминца. Там, наверное, матросы усаживаются сейчас на пеньковые маты, вытирают руками пот и говорят: «Ну, здорово, правда?» А вокруг черные сопки, черное небо и черная тяжелая вода, сонно ворча, облизывает железный борт миноносца. «Лемехов!» — прикрикнул Артем. «Не отходи далеко, могут заметить». Егеря торопились как можно скорее перетянуть батарею на новые позиции. Как видно, они еще не догадывались, что эсминцы осведомлены о каждом их движении. Во всяком случае, они даже не догадывались прочесать окрестности каньона. Более того, гитлеровцы, чтобы рассеять мрак, даже подожгли несколько картузов и при ярком свете горящего пороха поспешно впрягались в орудия, бросая убитых и разрушенные погреба со снарядами. «Пошли за ними», — сказал Артем.